Мистер Генри, которого мучает чувство вины, признается в своем преступлении жене и старому лорду и ведет их в рощу, где похоронено тело. Когда слуги откапывают труп, оказывается, что это и не труп вовсе, а живой владетель, правда, в очень плохом состоянии. Трюк с глотанием языка прошел не так гладко, как он предполагал, а, по-моему, он просто не учел холодного шотландского климата. И владетелю хватает сил лишь на то, чтобы возопить: «Убийца, Генри! Лжец, лжец!» и рухнуть замертво. Правда, уже после того, как мистер Генри пустит себе пулю в лоб. И тут, ко всеобщему удовлетворению, занавес падает. Я пересказал вам все это не очень благоговейно, потому что чувствую воздействие непочтительных эманаций, исходящих от Ролли. Наверное, то же самое испытывает медиум, когда среди публики находится скептик. Но, заверяю вас, игра хозяина могла поколебать и потрясти до глубины души любого скептика. Изюминка этой старинной вещицы, как ее видел хозяин, состояла в том, что она давала ему роль из тех, которые в актерской среде назывались двойняшками. Он, к огромному удовольствию публики, играл и владетеля, и мистера Генри. А то, как тонко передавал он различия между двумя персонажами, вызывало огромный интерес к постановке. Кроме того, это требовало очень четкой работы за кулисами, потому что в нескольких эпизодах не успевал мистер Генри покинуть сцену, как из других дверей с важным видом появлялся владетель. Костюмер сэра Джона здорово поднаторел в искусстве замены на хозяине плащей, камзолов, сапог и париков и делал это за считанные секунды, а создаваемые сэром Джоном образы были так непохожи, что, конечно, это требовало искусства особого рода. В двух случаях требовался дублер. Один раз всего на какое-то мгновение, чтобы создать у зрителей соответствующую иллюзию, а в другом, в краткой последней сцене, дублер был чрезвычайно важен, поскольку должен был стоять спиной к публике в качестве мистера Генри, пока хозяина откапывали из могилы в качестве владетеля, который произносил свои гневные обвинения. А потом дублерам редко предоставляется такая возможность. Дублер приставлял к своему виску пистолет, нажимал на спусковой крючок и под злобным взглядом владетеля падал к ногам мисс Алисон. С удовольствием говорю, что поскольку я был очень похожим дублером, вылитый хозяин, как не уставал повторять старый Франк Мур, мне позволялось падать так, чтобы зрители видели часть моего лица, а не отходите в мир иной, давая им основание подозревать, что перед ними кто-то другой. Репетиции проходили как по маслу, потому что многие актеры играли эту пьесу не один год, и им нужно было лишь освежить роли в памяти. Франк Мур играл старого лорда Деррис Дира в дюжине постановок, а Юджин Фицуоррен был заправский секундра Дас. Гордон Барнард играл ирландца Берка и делал это без сучка, без задоринки. Ка Пенджли Спикернелл изображал Фонда Барни, чокнутого шотландца, напевавшего отрывки из песен, а у Гровера Паскина была хорошая смешная роль пьяного дворецкого. Эмилия Понсфорд, игравшая в «Скоромуши мадам Плуготель», с удовольствием исполняла роль шотландской ведьмы, которая произносит страшное проклятие Деррис Дира. «Двое дьюр у нас в Деррис Дире, не ужиться им в замке вместе, жениху день свадьбы горек, но горше был день тот невесте». И, конечно же, с самого первого дня, самой первой постановки роль Алисон, несчастной невесты мистера Генри, которая сохнет по владетелю, исполняла миледи. В этом-то и состояла трудность. Сэр Джон в роли владетеля был, как и прежде, великолепен, оставался, на удивление, похож на свои ранние, снятые 30 лет назад фотографии в этой роли. Что же касается миледи, то время было к ней не так милосердно. Кроме того, ее исполнительский стиль развивался в сторону большей аффектированности, что могло быть приемлемо в роли Клемены, но в роли благородной шотландской леди это было слишком. Молодые актеры роптали. Почему бы миледи вместо Эмилии Понсворт не сыграть старую ведьму Дженни? В труппе была молодая самоуверенная девица Одри Севенхоуз, которая своего мнения не скрывала, она была бы идеальной Алисон. Но другие, среди них Холройд и МакГрегор, ни слова не хотели слышать против миледи. Я бы тоже был среди последних. Спроси кто-нибудь мое мнение. Только вот никто не спрашивал. А вообще мне стало казаться, в труппе считают, что я больше, чем дублер сэра Джона. Меня подозревали в наушничестве. А потому, как только я появлялся, все неверно подданические разговоры смолкали.